Глава 16. Про жертв кармы. Олег Евгеньевич очутился в своем кабинете. Все тело ныло от боли, а злость душила, нещадно подкатывала к горлу. «Гребаный птах! Как хорошо он себя чувствует! Каким сильным он стал! А эти хваленые помощники, сволочи, блин! Бригада ух! Блин, да их раскатали, как щенков!» Нервы командора дрогнули. Олег Евгеньевич, по большей части, человек спокойный и рассудительный, начал крушить мебель вокруг себя. Все, что можно было разбить, стряхнуть или сломать, было стряхнуто, сломано и разбито. От хваленой охраны не осталось ничего. Этот джин от них живого места не оставил. Что за существо могло при 11 уровне уделать бойцов уровней 50+? В увиденное верилось с трудом. И если бы командор не видел все это своими глазами, в жизни бы не поверил. На ум приходила только одна ассоциация. Это муза, которая на низких уровнях могла запросто раскидать толпу высокоуровневых бойцов. Вот только в этот раз раскидала всех не она. Олег Евгеньевич со злости треснул кулаком в стену, не причинив ей особого вреда. Костяшки на руке противно заныли. После он со злостью пнул стол, опрокинув его. Небольшое золотое колечко с черной полосой в центре, в числе прочих немногочисленных вещей, опрокинулось на пол. После, словно издеваясь, колечко медленно покатилось прочь по дощатому полу и провалилось в щель между досок. Командор подошел к щели, сел на колени и пытался достать колечко. Вот только сделать этого не выходило. Пальчики были коротки. В этот момент Олег Евгеньевич Бендер выглядел не самым презентабельным образом. Он был наг, зол и совершенно не следил за тем, что происходит вокруг. На шум, учиненный Обендером, сбежались практически все участники сомнительной конторы. Отвлек начальника отважного дела до боли знакомый голос. Культурно покашлял Дэн. Ситуация была довольно неловкая. Олег Евгеньевич, голышом находясь в недвусмысленной позе, пытался засунуть пальцы в небольшую щель в полу. «Я надеюсь, не сильно вас отвлек?» — поинтересовался инсектоид. Дэн стушевался и довольно стыдливо отвел глаза. За его спиной стояли Таран и Бурс. «Стучаться нужно перед тем, как входите в кабинет начальника!» — раздраженно проревел Олег. И сотрудников сомнительной конторы словно ветром сдуло. Когда босс, недовольный и злой, спустился в салон первого этажа, подчиненные изо всех сил создавали видимость бурной деятельности. Бурс и Дэн перебирали вещи, перекладывая их с места на место, сверяясь с каталогом. Таран зарылся в финансовом отчете, что было совершенно для него несвойственно. Ас, он же Астер, он же Серегин-младший, натирал дубовую столешницу стойки, за которой проводили ревизию сильно занятые Бурс и Дэн. То, что стойка и без его стараний блестела чистотой и наполированностью, юношу не останавливало. И только Бырк по-прежнему остался верен себе, лупя в мастерской молотом по куску металла. То, что лидер был не на шутку разгневан, в конторе осознали все. Бурный, отборный мат и жуткий грохот из кабинета начальника тонко намекали – «Держись подальше от начальника». Рыщущий взгляд начальника медленно, но уверенно скользил по салону первого этажа, периодически останавливаясь на том или ином сотруднике. И вот, наконец, жертва попала под тяжелый взгляд. «О, Дэн! Ты-то мне и нужен! А ну-ка расскажи-ка мне, какого хрена там произошло? Твои бойцы совсем охренели? Джина 11 уровня ушатать все бригады не смогли!» Дэн виновато отложил какую-то вещь в сторону и, опустив голову, вышел из-за прилавка. «Командор, вы же сами все видели! Мы ничего не смогли поделать!» «Конечно, видел! Вот этими моими глазами видел!» Олег Евгеньевич артистичным жестом указал двумя пальцами на глаза. «Вот только кто-нибудь мне объяснит, что в конце концов я видел!» «Командор, по словам ребят, это был джин», — вступился за наемников Егор. «В этом мире есть поговорка: «Упаси тебя от боев с богами, уберами и джинами». «У нас и шансов не было. подобных зверей топы кучей валят. Да и то не всегда успешно». «Это точно!» — поддержал Егора Дэн. «Да плюс не забывайте, что игрок джин всегда является социопатом в том мире». «Мне от этого не легче!» — сквозь зубы процедил Олег. «Кто теперь вернет шмотки или деньги за эти шмотки?» «Тут Адольф просил вам передать, что поговорить с вами хочет, вопрос утрясти». Отведя человеческие глаза, замялся инсектоид. «О чем? Чего утрясать-то? Насколько я помню, он вообще со мной дел иметь не хотел». «Тут репутация наемной группы затронута. Они не выполнили поставленную задачу, и вы понесли материальные потери». Впервые за все время знакомства Дэн обратился к командору на «вы». «И чего? Они мне возместят потери?» «Не совсем. Они хотят с вами договориться по-хорошему. Все-таки репутация в их деле – вещь весьма весомая». Командор раздумывал недолго. Несмотря на все произошедшее, потерял он не так уж и много. Самые дорогие вещи – Сетлигиуса Верного и Мьёльнир – Таранкин успел унести с собой, а остальные вещи не стоили так дорого. Нет, в общей массе сумма набегала немалая, порядка полумиллиона. Но Олега Евгеньевича этот момент не сильно угнетал. Взбесило его другое – поведение Птаха. Этот поганец знал о командоре многое. Разумеется, по его собственным словам. Он знал о Таране, и он был настолько мощным, что даже хваленая команда бывших вояк не продержалась против него и минуты. Даже гребаные минуты не простояли. Непонятно было, и что знает Птах, и откуда. Бесила безысходность. Гребаного Птаха хотелось удавить собственными руками, а вот ручки-то были коротки. Хорошо вооруженные наемники с 50 по 80 уровень ничего не смогли сделать этому чудовищу. Но был во всей этой ситуации очень жирный плюс. Поганца Птаха теперь Олег знал не только по фамилии, но и в лицо. Лично, так сказать. Прояснялся момент со страхом. Безумная паранойя не была плодом его фантазии. Это были проделки джина. И на этот раз это самое чувство испытала добрая половина бригады номер 174. А следовательно, никакой паранойей и не пахло. «Ну и где мои бравые наемники желают поговорить?» «Адольф и Серега рядом в кафешке сидят. Они сказали, что будут ждать вас до последнего». «Ладно, тащи их сюда, побеседуем». Дэн мигом растворился за входной дверью, а остальные труженики конторы постарались как можно скорее скрыться из виду. Бурс сквозанул в кузню к Бырку, оставив за прилавком Асса. Таран суетливо начал собирать бумажки, желая последовать примеру торгового агента. «И куда это ты, Таран, собрался?» — обломал все поползновения на корню командор. «У нас сейчас, Егор Алексеевич, предстоит довольно увлекательный разговор, и мне очень бы хотелось, чтобы ты присутствовал». «Может, не стоит?» Отвечать Олег не стал. Он уселся на диван недалеко от Егора, взял в руки свежий номер вестника другого мира и погрузился с головой в изучение последних новостей. «Олег, я тебя еще спросить хотел. Ну, по поводу увиденного сегодня», завел довольно пространную речь Дутлан. «О чем ты?» Командор на мгновение отвлекся от статьи. «Ну, когда мы к тебе в кабинет без разрешения вошли, ты тогда стоял голый на четвереньках, уткнувшись лицом в пол». «А, вот ты о чем! Я, Таран, когда в кабинете возродился, психанул, по столу ногой пнул, мое колечко улетело на пол и закатилось в щель. Когда вы нагрянули, я как раз пытался его оттуда достать». После сказанных слов Егору полегчало. «Слава богу, я уже думал, у вас крыша поехала». «С чего вдруг такие мысли?» – удивился Олег. «Так слухи ходят. Мол, многие из тех, кто с джинами сталкивались, потом с ума сходили». «Не мой случай. Хотя есть от чего крыши тронуться. Между прочим, Таран, этот джин один наш общий знакомый». «В смысле?» «Птах это был. Он сказал, что давно за нами наблюдает, за мной и за тобой. А еще он меня ефрейтором Бендером назвал». Таран, непонимающе, пожал плечами. «Извращенец! Нет, чтобы наблюдать за нормальными игроками, так он за тобой следит. Это все равно, что смотреть турнир по фигурным прыжкам с вышки в задницу. А с другой стороны, я тебя тоже так называл, только это ничего не доказывает». «Меня в глаза в армейке так могли называть всего 4 человека. Жилин, которого сегодня с нами нет, Татарин, который отправился вслед за Жилиным, ты и Птах. А теперь примени к этой ситуации элементарные логические действия». «Похоже на правду». Егор озадаченно почесал лоб. «Вот только есть одна небольшая нестыковочка. Я не слышал, чтоб Джин победил хоть на одном из гладиаторских боев». «В том-то и дело. Это вполне может быть. Я интересовался этими самыми боями. Информация о них есть в свободном доступе практически за все годы, кроме одного. Догадайся, о каком годе речь идет». «Да быть такого не может». «Я просто сопоставил факты», — сухо заявил командор. «За год до чемпионата информацию о первой десятке можно без особых усилий найти в любом источнике. Далее берем необходимый нам год. И тут проблематично. В свободных источниках есть только упоминание о первой тройке. И дальнейший год также без проблем отслеживается в свободном доступе». «И правда, довольно странно. Но тут еще один момент имеется. Джинов принято гробить всеми имеющимися силами из-за возможности влиять на психику игроков. Я не думаю, чтоб Джина кто-нибудь допустил до столь значимых соревнований». Командор вновь уткнулся в газету, а Таран погряз в своих счетах. Через четверть часа в салон зашли друг за другом 3 игрока – Дэн, Адольф и Серый Хмырь. Олег Евгеньевич на мгновение отвлекся от занимательного чтива, окинул взглядом троицу и вновь уткнулся в газету. «Командор, тут не очень хорошая штука получилась», начал оправдываться Адольф. «Мы понимаем, что виноваты, но никто ведь не знал, что на нас Джин нападет». «Мы тоже довольно сильно пострадали», заявил Серый. «Потеряли кое-какие вещи и в уровнях потеряли». Командор прекратил читать и перевел вопросительный взгляд на гостей. «Я прямо сейчас заплачу». Командор стер невидимую слезу. «Такая душещипательная история!» «Зря вы ерничаете, командор! Мы тоже многое потеряли. Часть экипировки и кое-какое оружие». «На какую сумму вы потеряли?» Перевернув страницу, поинтересовался Олег. 30000. Гном с грустью опустил глаза. «А я на 500 000 товару потерял. И это, если учитывать его стоимость по оптовой цене». «Мы не будем возмещать стоимость груза», — заявил Серый. «Успокойся, Серега!» Гном постарался успокоиться служивца. «Поймите нас правильно, командор. Мы в данный момент не можем вам вернуть такую сумму. У нас ее попросту нет». Командор в очередной раз отвлекся от газеты и перевел выразительный взгляд на наемников. «Продолжайте!» «Но мы можем расплатиться услугами. Мы готовы предоставить вам скидки в размере 50% на любые услуги, касающиеся нашего ремесла». «Ремесла?» – задумчиво протянул Олег. «В любое время, в любом объеме. Как только вы скажете, мы тут же соберем бригаду и без лишних вопросов». Взгляд Олега Евгеньевича остановился на объявлении «Веселой вдовушки». Сия инфантильная особа горела желанием повидаться с талантливым кутюрье и для этих целей всю последующую неделю ожидала его в свободном городе Лагриде на юге материка. И центральная площадь подходила для этих целей как ни одна другая. Командор довольно улыбнулся. «Значит, говоришь, в любое время?» «Если договоримся, то да», — нервно ответил Адольф. Ехидная улыбка командора не предвещала ничего хорошего, это поняли все участники примирительных переговоров. «Что ж, будь по-вашему», — смиренно согласился Олег. «Я забуду про нашу маленькую неприятность и даже прощу вам груз. А теперь беги, собирай свою бригаду. У вас срочное дело». Бойцы ошарашенно переглянулись. На такую сговорчивость они даже не рассчитывали. «А чего хоть делать-то будем?» — спросил Серый. «Отрабатывать долг. А теперь давайте, мои храбрые наемники, чешите собираться. Вас ждут великие дела». Картинно и со злостью заявил Олег. «Он интересуется с целью узнать, какое снаряжение с собой брать!» Заступился за коллегу Адольф. «Гоблиншу одну убивать будете всей бригадой!» «Подождите!» — остановил бывших сослуживцев Егор. «Вы должны кое-что знать об этой гоблинше. Она не простой игрок. Я как-то видел, как она, имея низкий уровень, раскидала группу высокоуровневых игроков. Это баба-мастер ближнего кинжального боя, и у нее в запасе имеется уйма различных комп. А еще она не единожды скидывала уровни. Вы там поаккуратней». «Хм, значит, мастерица ближнего боя с огромным опытом и кучей прокачанных комп?» Гном озадаченно почесал бороду. «Какие-нибудь проблемы с заданием?» Довольно хищно поинтересовался Олег. «Никаких проблем! Через 2 часа будем у портала в полном составе!» Гости покинули салон магазина, а командор направился к себе в комнату принарядиться. Предстояло грандиозное шоу, и Олег Евгеньевич желал быть при параде. «Командор, вы все-таки решили грохнуть музу?» Вслед Олегу крикнул Таран. «Мне нужно поговорить с Шурой. А как ты понимаешь, в присутствии этой барышни разговора не получится». Ровно через 2 часа таинственный незнакомец, закутанный в плащ с ног до головы, в сопровождении инсектоида, стояли недалеко от стационарного городского портала. На голову незнакомца был предусмотрительно накинут капюшон, а лицо скрывала маска тихушника. Если не знать, что ряженый был человеком, его запросто можно было принять за эльфа или дроу. «Все наши здесь! К операции готовы!» — отрапортовал из-за спины гном, наряженный в легкую броню. Олег передал гному 11 жетонов и не спеша последовал в сторону портала. Лагрид по своей структуре и широте взглядов довольно сильно походил на Риган. Точно такой же свободный город, практически брат-близнец, вот только климат был пожарче, а экзотических рас на вроде нагов или инсектоидов побольше. В Лагриде стоял жаркий полдень. На центральной площади кипела дневная торговля. Но были и отличия. На центральной площади было как никогда много уличных ресторанчиков и кафешек. Вот только назывались они здесь «Духан», «Чайхана» или еще более экзотическими названиями, труднопроизносимыми человеку из русской части азиатского сектора. Недолго думая и дабы не привлекать к себе излишнего внимания, гость города проследовал в ближайшую чайхану. Под небольшим навесом расположились 3 небольших столика, а далее находился вход в здание. Командор присел за столик под навесом. «Дэн, сходи, закажи нам чаю!» «А может, внутрь зайдем? Все-таки обед, самое пекло!» «Нет, вы не подумайте ничего такого! Просто нам, инсектоидам, такая жара в кайф! А вот вам, завернутому в это одеяло...» Дэн поднял край плаща на кончике серпа. «Не переживай за меня, я справлюсь!» «Хозяин, барин!» — безразлично произнес Дэн и скрылся за дверью. Город Лагрид находился на самом что ни на есть юге огромного материка, среди песков и зноя. Палящее солнце нещадно прожарило этот красивый город. Жаркое марево поднималось от мостовой волнами разгоряченного воздуха, отражая солнечные лучи. Казалось, будто вдалеке на дороге разлилась небольшая лужица чистой воды. Олег Евгеньевич внимательно осмотрел площадь. На ней суетились покупатели и продавцы. Первые рассматривали различный товар, стараясь укрыться от безжалостного солнца в тени торговых тентов, заботливо установленных вторыми. И несмотря на дичайшую жару, народу было очень много. Адольф бесцеремонно подсел за столик. «Я отправил ребят искать гоблиншу, подходящую под описание. Как найдут кого похожего, дадут нам знать!» Чаепитие на жаре длилось минут 40. Гости города попробовали несколько сортов чая и добивали местные сладости, когда под навесом появился серый хмырь. «Есть гоблинша! Метрах в 50 к северу! В теньке стоит! С виду уровень 30-й! Одета простенько!» «С ней кто есть?» Олег залпом допил не успевший остынуть чай. «Вроде одна стоит!» Эльф ударил себя по лбу. «Ах, да, чуть не забыл! У нее одного мизинца нету!» Олег Евгеньевич улыбнулся. «Это наша клиентка!» Бойцы рассредоточились, а командор, Дэн и Адольф, не спеша и самым тщательным образом, оценивая товары, двинулись в нужном направлении. Как и ожидалось, Муза была не одна. Бывший компаньон сидел в небольшой уличной кафешке и уплетал холодное мороженое, попутно сканируя широкую мостовую. «Посмотри, Дэн! Видишь? Вон того человечка!» Командор указал пальцем в направлении Шуры. «Вон за столиком в кафе! Мороженку жрет!» «Разглядел!» — сухо ответил инсектоид. «Что с ним делать? Грохнуть?» «Ни в коем разе! Этого человечка ты должен будешь притащить вон в ту замечательную подворотню. Только учти, он должен быть живым и здоровым. Мне очень нужно с ним поговорить». Довольный Олег обратил свой взор в сторону гнома. «Ваша цель четырехпалая. Если вы ее уработаете, будет отлично. Если не сможете, то задержите на как можно больший срок». «Сделаем в лучшем виде!» С этими словами гном двинулся в сторону безмятежно отдыхающей Музы, а командор, не торопясь, направился в сторону подворотни. Перед тем, как зайти за угол, Олег еще раз оглядел площадь. Шоу начиналось. Гном не спеша прогуливался рядом с гоблиншей и неожиданно изо всех сил протаранил ее плечом. Удар был настолько сильный, что Муза отлетела назад и ударилась о стену недалеко стоящего здания. Доли секунды понадобились ей, чтобы осознать произошедшее. Муза отпрыгнула в сторону, подобралась словно кошка и с кинжалами в обеих руках кинулась в сторону Адольфа. Но добежать до гнома не вышло. Орк из толпы, стоящей рядом, что есть силы, пробил ногой в бок. Муза вновь отлетела, но тут же поднялась на ноги. Теперь ее взгляд блуждал между орком и гномом. На сей раз своей целью гоблинша выбрала орка. Она подобралась, чтобы на него кинуться, и в этот момент две стрелы впились ей в плечо. Бригада действовала на удивление профессионально, не давая гоблинше даже малейшей возможности до кого-либо добраться. «Пожалуй, у них есть шанс», — промелькнула мысль в голове Олега. Досматривать шоу он не стал. Олег скрылся в подворотне и стал ждать гостя. Впрочем, ждал он недолго. Уже через минуту объявился Дэн. Серпами к телу он прижал человека. Инсектоид проделал это все настолько искусно, что у человека и шанса не было выбраться из цепких серпов. «Здравствуйте, Шура!» Олег Евгеньевич вышел из тени и снял капюшон. «Рад снова вас видеть!» Аналитик молча глядел на Олега. «Дэн, отпусти его!» «А если он начнет чудить?» Подстраховался инсектоид. «Отпусти!» Спокойно приказал командор. «Шура, постарайтесь не делать глупостей. Я прибыл сюда поговорить с вами. Поверьте, это в ваших интересах!» Инсектоид разжал лапы, и аналитик обрел возможность двигаться. «И какого тебе от меня нужно?» Аналитик перешел на «ты». Это был очень плохой знак. «Уважаемый Шура, я задолжал вам кое-что, и мне очень бы хотелось вернуть свой долг. Согласитесь, мы расстались очень плохо, а старые друзья не должны так расставаться». «Это ты про последний раз рассказываешь Или о том разе, когда вы нас с Таранкиным грабанули? Насколько я помню, в последний раз ограбили вы меня». Командор достал из сумки кривой кинжал, часть сета Нага, который так хотел заполучить аналитик. В глазах Шуры на мгновение сверкнула алчная искорка. Она истошно заорала: «Хочу!». Но аналитик взял себя в руки, и его взгляд приобрел прежний отрешенный вид. «Это вам, уважаемый Шура! Считайте жестом доброй воли!» Аналитик с сомнением во взгляде поглядел на Олега, затем перевел взгляд на клинок и осторожно взял его в свои руки. «И чего будет дальше?» Уже более спокойно поинтересовался Шура. «Вы меня выкрадете?» «Это не наши методы, господин аналитик. Вы же прекрасно знаете, что в нашей организации все должно быть на добровольных началах». «А если я откажусь?» «Ваше право», — ответил Олег. «Но поверьте, Шура, то, что я хочу вам предложить, вас очень порадует. Заодно и долг перед вами закрою». Аналитик молчал, размышляя, как же ему поступить дальше. «Возможно, этот кинжал вам вскоре пригодится, если вы последуете моему совету». «Пожалуй, я откажусь», — подумав, ответил аналитик. «Жаль», — с грустью произнес командор. «Но если вы все-таки надумаете, то жду вас послезавтра в Ригане по адресу улица Гномьего Пролетариата, дом 2. И если вы надумаете, постарайтесь прибыть по этому адресу часиков в 11 дня. Я все-таки надеюсь, что вы примете правильное решение». «Я подумаю», — ответил аналитик. «А теперь я могу быть свободным? Больше не смею вас задерживать». Аналитик развернулся и направился прочь из подворотни. Он сделал шагов 5, а после остановился и развернулся. «Командор, еще один вопрос. Тот перстень, который вы вручили Музе, это что?» «Я расскажу вам об этом послезавтра, в 11 часов утра». Олег достал свиток и негромко произнес: «Порт». Окно портала открылось в подворотне. Человек и инсектоид проследовали в портал, и он с шумом захлопнулся. Весь следующий день Олег Евгеньевич был в отличном настроении. Все задуманное получалось, и основная поставленная цель была близка к своему завершению. С самого утра командор был само благодушие. Он заказал работникам прекраснейший обед и выплатил зарплаты и премии. Бурс и сыновья в полной мере ощутили благодать, которая лилась от довольного начальника. Магазинчик закрыли на обед, и весь разношерстный коллектив собрался за одним столом в небольшой кухоньке. Несмотря на тесноту, места хватило всем. Работников конторки обслуживал сам босс. Он суетился вокруг стола. Он подкладывал коллегам различные диковинные блюда и подливал дорогого вина. Сотрудники чувствовали себя неловко, но отказываться от услуг босса не смели. «Итак, господа, я поздравляю нас! Вы помогли мне понять одну очень важную вещь. Для меня в этом мире нет ничего невыполнимого. Помните, любой поставленной цели можно добиться, если подойти к делу с умом и смекалкой. Завтра наша замечательная конторка пополнится еще одним выдающимся игроком. А дальше я вам поведаю о моих дальнейших планах. Каждый из вас мне помог, и для каждого из вас мне хочется сделать что-нибудь хорошее. Итак, Бурс и Дэн, вы при нашем первом знакомстве потребовали с меня оклад, совершенно не предполагая о дальнейших заработках. Так вот, я вновь предлагаю вам долю, 15% с любого дела, в котором вы примете участие». Оба сотрудника вцепились в новую возможность всеми конечностями. Олег Евгеньевич никогда не скрывал от сотрудников доходы со своих мероприятий, и по этой причине посчитать, где выходит большая прибыль, было несложно. «Теперь, что касается вас, господа Серегины. Ты, ас, большой молодец. Если бы не ты, мы бы давно погрязли в беспорядке. Именно ты держишь в порядке наш небольшой магазинчик. Именно ты приносишь по утрам свежую прессу и завтраки из ресторанчика. И я это очень ценю. И в знак моей признательности я организую тебе тур с прокачкой. Тень беспокойства появилась на лице Серегина-старшего, и командор это заметил. «Не беспокойся, Моллер! Твоего сына мы отправим вместе с группой в то же подземелье, в котором качался Таранкин. Там есть одна очень хитрая схема». «Это точно», — подтвердил Дутлан. «Это был самый легкий опыт в моей жизни». «Моллер, твой сын, привязан в этом мире ровно так же, как и Таран. И ему просто необходимо подняться на пару десятков уровней. Это обеспечит ему живучесть. Пойми, у него появится шанс выжить, если что произойдет». «Да понимаю я!» Отеческая забота Серегина-старшего давала о себе знать. «Просто я уже потерял его один раз». «Не переживай!» – утешил родитель Олег. «С ним будет бригада номер 174 в полном составе и легендарный Дутлан Таранкин». «А как же магазин без меня?» – подал голос Ас. «Да никак. Рухнет он за 2 недели», – подколол малого командор. «А мы все грязью зарастем. Вернешься ты перекачанным чудо-богатырем, а здесь руины». Малой ухмыльнулся. «Да в порядке все будет, Ас! Постараемся как-нибудь прожить без тебя пару недель». Олег по-дружески хлопнул малого по плечу. «И вот еще что, половина добытого в данже уйдет в твой фонд. Так что старайся как можно лучше». То, что унылая жизнь магазинного служаки юноши давно опостылила, командор видел прекрасно. Ас в последнее время себя практически не находил. Нет, он все свои обязанности выполнял вовремя и старательно. Вот только душа молодого человека желала приключений, на которые накладывал категорическое вето Серегин-старший. «Теперь, что касается тебя, Моллер, я долго думал, чем тебя вознаградить». «Вы и так для нас очень много сделали, пристроив нас в магазинчик», – перебил командора Серегин-старший. «Вот и я о том же подумал». Недобрые искорки плясали в глазах начальника. «Пожалуй, я забуду, как в первую нашу встречу ты отвесил мне пендель». Моллер вжал голову в плечи и немного покраснел. «А я думал, вы ничего не помните», – еле слышно произнес Моллер. «Такое забудешь! Да мне в кошмарах тот пинок снится! Представляешь, Моллер, какую душевную травму ты нанес начальнику!» «Но я ведь не знал!» – начал оправдываться Серегин-старший. «С сегодняшнего дня я навсегда забываю об этом происшествии, и можешь больше не париться! А то я как у тебя что ни спрошу, то ты белеешь, то краснеешь! Все, забудь! Ты прощен!» Серегин-старший выдохнул с облегчением. Он постоянно ходил под страхом, что суровый начальник как-нибудь умудрится вспомнить события того злосчастного дня и выкинет семью Серегиных в свободное плавание. За себя ему не было страшно. А вот Ас — совсем другое дело. Дальше настала очередь Бырка. «Теперь тебе сделаем что-нибудь приятное!» Олег Евгеньевич подлил вина в кружку гоблину. «Ты, дорогой наш мастер, делаешь поразительные успехи на поприще кузнечного дела. И если тебе понадобится какой-либо редкий инструмент или материал, то будь уверен, ты его непременно получишь». «Спасибо, командор, у меня все есть», — скромно ответил Бырк. «Ну тогда не знаю. Долю я тебе предложить не могу. Ты и так уже в доле». «Есть у меня просьба. Скажите Дэну, чтобы отстал от меня со своим нытьем». Олег Евгеньевич перевел взгляд на Дэна. «Я чего-то не знаю?» «Помните, вы привезли последнюю партию руды с Востока», — пространно начал инсектоид. «Так вот, там часть руды была под кирасу для инсектоида. И теперь он постоянно пристает ко мне с просьбой собрать доспех», — продолжил Бырк. «Я ему уже не раз говорил, что у меня и без этой кирасы куча дел, а он все ноет и ноет». «Не ною, а прошу, и я хотел бы попросить вас». Инсектоид явно обращался к командору, но слова он подбирал с трудом. «Попросить вас, может, как-нибудь там, ну, хотя бы в рассрочку или под небольшой процент». Терпение командора иссякло. «Хватит вала тянуть! Скажи ты уже по-человечески!» «Хочу купить, но денег нету!» — сформулировал мысль Дэн. «Просто там броня под мою расу и мой тип. Такую хрен где отыщешь. А я бы со временем расплатился бы». «Бурс, а сколько такая броня будет стоить?» «Кусков 80, если статы нормальные будут. А если нити силы вывести удастся, то за 100», — подвел итог торговый агент. «Знаете что, господа, я уже говорил сегодня, что мы — часть одной команды, и если вы станете сильней, сильней станет и команда. Так что мой ответ — да». «А вот тут небольшая вилочка», — вклинился в разговор Бурс. «У нас договор с Бырком. Он имеет свою долю с каждой вещи, которую он сделал. И было бы несправедливо лишать его этой самой прибыли». Что ни говори, а гном-то был прав. «Послушай, Бырк, а если мы перенесем стоимость твоей доли на твой долг за инструменты? Такой вариант тебя устроит?» «Отличный вариант», — согласился гоблин. «Там возни с этой керасы часа на полтора, а почитай 25 кусков долга, я с тебя скину». «Вот и решили», — довольно произнес Олег. «А теперь вздрогнем». Дорогой слушатель, праздник в магазинчике продолжился до вечера. Бурс повесил на входную дверь записку с надписью «Учет». И сотрудники конторы «Бурс и сыновья» устроили свой первый корпоратив с момента создания фирмы. Веселились сотрудники сомнительной конторы от души. Они пили, ели, травили байки. В общем, отрывались как могли. Но для Олега Евгеньевича праздник закончился довольно быстро. Он не рассчитал дозу, и зеленый змей в очередной раз одержал сокрушительную победу. Похмелье – это дамоклов меч, висящий над головой любого из любителей выпить. Это плата за минуты безудержного веселья в хмельном угаре. Олег Евгеньевич продрал глаза. Несмотря на головную боль и желание понежиться в постельке, он прекрасно отдавал себе отчет, какой сегодня день. Именно сегодня предстояла важная встреча с неким лордом Шатли. Именно сегодня Шура должен получить свободу, а в торгово-производственной конторке «Бурс и сыновья» должен появиться высокоуровневый НАК-аналитик под ником «Звездный». Командор присел на край кровати. На прикроватной тумбочке чьей-то заботливой рукой были оставлены яичница и живительный квас, спасавший командора не единожды. Чья заботливая рука преподнесла начальнику такой дар, Олег Евгеньевич знал прекрасно. Серегин-младший спешил порадовать босса. Командор привередничать не стал. Он поправил здоровье квасом, съел яичницу, и жизнь заиграла новыми красками. Босс, не торопясь, принял утренний мацион и даже успел одеться, когда в комнату влетел Моллер. «Беда, босс! Обложили нас!» «В смысле обложили?» «В окно гляньте!» – предложил Серегин-старший. Олег Евгеньевич подошел к окну и глянул в небольшую щель меж занавесок. Картинка удручала. Вокруг дома плотной толпой стояли городские стражники вперемешку с неизвестными игроками. Олег глянул на все это безобразие сквозь зеленое стеклышко. Рядом с городскими стражниками стояли хаи клана Безликих. Сам руководитель стоял напротив входа в убежище, на другой стороне улицы, в окружении представителей города. Также неподалеку от лидера клана Безликих стояла невзрачная гоблинша с оторванным мизинцем и человек, известный командору как Шура. Такого удара в спину Олег никак не ожидал. Командор отошел от шторы и спустился вниз. Все участники сомнительной конторы собрались внизу. Спускался командор по лестнице мрачнее тучи. «Итак, господа, наши дела хреновы. Нас обложили по кругу. На крышах стрелки и маги. Вокруг дома ханты и городские стражники», — отрапортовал Дэн. Олег прикусил губу. «Мать вашу! А у меня кольцо под полом в доме. Ай-яй-яй, как нехорошо!» «Не у вас одного!» Таран расстегнул широкую рубаху и показал колечко, продетое в цепочку, висящее на шее. «А у остальных?» Олег оглядел подчиненных. Кольца при себе оказались только у Тарана и командора. «Какие будут предложения?» Живо поинтересовался начальник у подчиненных. И почему они на нас еще не напали?» Практически все подчиненные промолчали, кроме Бурса. «Они не нападают по одной простой причине. Минут 40 назад вон тот важный дядька зачитал нам ультиматум с требованием сдаться некому командору-человеку и Дутлану, известному ранее как Таран». «И?» Олег, непонимающе, развел руками. «И дали нам час времени на раздумья», — продолжил Бурс. «Видите ли, командор, по закону Регана, чтобы напасть на дом в городе, даже с разрешения местных властей, необходимо за 1 час оповестить хозяина дома. Они оповестили, так что через 20 минут начнется полномасштабный штурм, и тогда они получат в собственность все, что добудут в доме». «Как нам можно обойти эту тему?» Олег Евгеньевич слегка нервничал. Это выражалось в хаотичном хождении взад-вперед. «Не знаю». Бурс озадаченно глядел на каталог вещей. «Но я знаю, что если вы сдадитесь, они не смогут получить в свою собственность вещи, находящиеся в собственности магазина. В ультиматуме значилось, что им нужны двое, и если они получат этих двоих, то формального повода брать магазин силой у них не будет. А еще мы можем нагрузиться по максимуму и рискнуть». Дэна решение, где Тарана и командора приходилось сдавать, никак не устраивало. «Разбежимся в разные стороны, а они пускай нас ловят». «Идея хорошая», — одобрил командор мысль инсектоида. «Вот только за вами никто не побежит. Ну или в крайнем случае отправят стражу. Все кинутся за мной и Тараном». «Ну так, а я о чем и говорю», — подтвердил мысль командора гном. «Вы уже по-любому попали, плюс ваши кольца здесь. Их ни в коем случае нельзя оставлять в доме. Если вас на улице грохнут, и вы вновь появитесь в доме, то вновь можно будет без проблем его грабить». «А портал?» — осенило Олега. «Мы уйдем свитками портала». «Не уйдете», — огорчил командора гном. «Порталы заблокированы, мы уже проверяли». Решений оставалось немного. На улице было слишком много высокоуровневых игроков, которые никак не дадут им уйти. «Так значит, ты предлагаешь сдаться?» Олег с грустью глядел на гнома. Для Обендера сдача могла означать только одно – Турамс и каторга. «Стоп! А что ты вчера говорил за столом?» Олег водил запястьем по кругу, стараясь вспомнить вчерашний разговор. «Ты вчера говорил, что обладаешь правами нотариуса». «Ну да, любой представитель торговой гильдии имеет права на подтверждение договоров». «А ты можешь заверить бумаги на передачу дома новому владельцу?» Глаза гнома расширились, и он бегом сорвался с места. Бурс достал из-за прилавка лист бумаги и пищи и принадлежности, и перо быстро забегало по листу. «На кого оформлять будем?» Живо поинтересовался гном. «Только имейте в виду, сделка не будет считаться законной, если у лиц в договоре имеются проблемы с банком. На это не распространяется лицензия гильдии». «Дэн», — предложил Олег. «Я не могу, торчу по кредитной линии», — заявил инсектоид. «Та же фигня», — ответил Моллер, поглядывая за штору. «Бырк», — сухо поинтересовался Олег. «Должен банку», — с грустью ответил гоблин. «Мы с Тараном отпадаем», — озадаченно протянул гном. Оставался ас, и все участники собрания с надеждой смотрели на парнишку. «У меня нет проблем с банками», — растерянно заявил эльф. «Вписывай», — скомандовал Олег, и гном продолжил свое дело. Через 3 минуты дарственная на магазинчик была подписана и вручена новому владельцу. Командор пожал руку эльфа. «Поздравляю тебя, ас! Теперь ты хозяин магазина!» «И нахрен это все нужно было?» Серегин-старший сильно беспокоился за отпрыска, а посему никак не мог не задать столь важный вопрос. «Когда сюда ворвутся, у магазинчика будет новый хозяин, и старый ультиматум уже не будет действовать. Если они все-таки разорят магазин, то мы будем вправе выставить огромный счет городу и клану-налетчику. В счет можно будет внести любую цифру. После погрома Они не смогут проверить или опровергнуть наличие таких средств». «А нам это что даст?» Моллер не унимался. «Вы забываете, что мой сын привязанный, и у него могут быть серьезные проблемы». «Дурак ты!» – категорически заявил Бурс. «И эта бумажка спасет его от ненужных репрессий. Достаточно выйти на крыльцо и поднять ее над головой. Единственное, это от обысков нас не избавит». «Как так?» – возмутился Олег. «Ты же сказал, что они не тронут собственность магазинчика». «Они не тронут, но опись сделают. И если хоть какая-нибудь вещь окажется в разыскиваемом списке, они ее конфискуют». Таковые вещи у командора имелись. Сет Лигиуса Верного и молот Мьёльнир точно входили в список этих вещей. «Мьёльнир и Сет! Их нужно куда-нибудь спрятать! Остальное не жалко! Пускай конфисковывают!» Время утекало сквозь пальцы, словно песок. До истечения срока ультиматума оставалось 9 минут. «У меня есть идейка по поводу Сета и молота!» – подал голос Дэн. «Следуйте за мной!» Дэн привел командора и Тарана на чердак. После он подпрыгнул и зацепился за стропила крыши. За одну перекладину инсектоид зацепился серпами, а на вторую закинул лодыжки ног. «А теперь смотрите!» Дэн растворился в воздухе. «Я так долго могу висеть, 40 минут практически не напрягаясь!» «И чего?» – непонимающе поинтересовался Олег. Дэн спустился вниз, взял у командора небольшую сумку, закинул ее за спину и вернулся под потолок. Сумка была расположена на спине, и когда инсектоид слился с окружающим миром, она перестала быть видимой. «Бегом! Тащим Йольнир и Сет!» – отдал команду Олег Дутлану. Таран медлить не стал, а командор высыпал все вещи из бывшей сумки Пауты. Бумажка с адресом лорда Шатли лежала среди выявленных вещей. Олег подобрал ее и протянул Дэну. «Постарайся доставить молот по этому адресу. Передай его орку по имени лорд Шатли и передай ему мои искренние извинения». Проделав все манипуляции и взломав полы в кабинете, два особо опасных преступника вышли на крыльцо дома номер 2 по улице Гномьего Пролетариата. Друзья безмятежно глядели на суетящуюся толпу, облокотившись на перила. В запасе у них была целая вечность. 3 минуты. «Олег, скажи, а у тебя есть заветная мечта?» Егор Таранкин без особых эмоций взирал на Шуру тяжелым взглядом. «Есть, Егор Алексеевич! Я мечтаю весь другой мир на карачки поставить!» «Да не такая, настоящая мечта! Такая мечта, о которой ты постоянно думал до тех пор, пока сюда не попал!» Олег Евгеньевич на мгновение задумался. «Есть у меня такая мечта, Таран! Хочу, чтоб сын у меня был! Я всерьез подумывал после ухода из армейки найти себе какую-нибудь серую тихоню и завести с ней ребенка. Мне после потери семьи туго было. Я вон Светку просил ребенка завести». «А она что?» «Ничего. Как говорит, можно жить ребенку в таком мире. И ничего». Олег замолчал. «А я мечтаю, чтоб дочка моя нормального мужика себе нашла, чтоб грязи не видела». Олег Евгеньевич в последний раз взглянул на хронограф, поднял руку, держа в ней небольшое колечко, и двинулся в сторону окруживших. Дутлан снял с шеи кольцо на цепочке и последовал примеру друга. Небольшая пыточная Олегу Евгеньевичу не особо понравилась, а особенно ему не понравился Евгений, висевший ровно так же, как и он. Руки Евгения были закованы в кандалы, а кандалы были надеты на неприглядный железный крюк, расположенный под потолком. «Дорогой слушатель, если ты забыл, кто такой Женя, автор напомнит. Это каторжанин, который услужливо пнул командора в спину. Именно благодаря этому персонажу и началась веселая история нашего героя». «Здравствуй, Олег!» Евгений виновато глядел на бывшего коллегу по шахте. «В рот мне ноги! Евген, ты чего здесь делаешь?» Мало того, что человек, на которого так сильно рассчитывал Олег, его предал, так теперь ему приходится проводить время в такой веселой компании. «Я понимаю, Олег,